увидев пару знакомых лиц и услышав давно ожидаемую весть, Местина глубоко вздохнул, словно перед прыжком в прорубь. Вот оно, начинается. Но он был и рад. Как ни есть, а пусть уж дело разрешится поскорее. Все эти дни он жил в напряжении, будто натянутая тетива. Он шел по узенькой тропке, невидимой даже ему самому, а малейший неверный шаг грозил гибелью не только ему. Вокруг, будто голодные звери, бродили призраки — Маломир, Владислав и древляне, покойный Свенельд и его дружина, Ингвар и киевляне. Все они хотели урвать добычу, древлянскую дань. И именно он, Местина Свенельдич, был тем мудрецом из сказа, который должен поделить добычу между зверями так, чтобы все остались довольны. Он и поделил бы. Недаром он уже лет 10 делил на пирах в княжей гриднице кабанов и туров между отчаянными вояками, которые не брали на пиры оружие, но легко могли убить голыми руками. Он умел похвалить скромных, осадить зазнавшихся, обойти тугодумов, стравить опасных соперников между собой и объединить тех, кто не мог противостоять в одиночку, и всем указать достойную цель. Загвоздка была в том, что сейчас каждый из трех зверей желал получить всю добычу целиком, не уступив соперникам ни кусочка. И тут уже, чтобы удовлетворить всех, нужно быть великим чародеем и уметь из одного барана сделать трех. Местина чародеем не был. Он был просто умным человеком, привыкшим осмысливать положение дел и обдумывать каждый свой шаг. И еще 5-6 шагов наперед. Он знал, к чему обязывает его родовой долг чести, но пока был вынужден повиноваться тому зверю, который держал когтистую лапу на головах его Местины детей. Не раз и не два он с тех пор прокручивал в голове, где он оступился, где не додумал. Выходит, прав был Чистонек, боярин киевский, когда не советовал ему брать семью в деревляне. И пусть киевляне не о семье его заботились, в главном они оказались правы. Останься Ута с детьми дома, их не захватили бы древляне, и сейчас ему не пришлось бы выступать против собственного побратима. Или он мог бы не отсылать их домой после погребения, держал бы при себе. Но тогда, раз уж Сиги, Сакс, сотоварищи надумали силой заставить сына покойного вождя повиноваться, у них с Утой могли бы просто украсть ребенка. Или двух. И тогда ему пришлось бы смотреть, как жена сходит с ума. Тихо. Без воплей и причитаний, ломает себе голову изнутри. В конце концов, может, все вышло и к лучшему. Уты и дети вместе. А он не видит их и может, не надрывая сердце, сосредоточиться в борьбе за их спасение. Вот поэтому Местина, впервые в жизни выезжая навстречу побратиму, намеревался говорить с ним от имени других князей. Часть он уже уладил. Уломал древлян выплатить дань за этот год. Теперь у него есть время делать то, что он хорошо умеет делать. Работать с местной знатью, с этими старцами людскими и мудрой чадью, в домотканных длинных рубахах и с посохами, где голова чура в навершии. Ссорить одних, запугивать других, покупать третьих, отдать за кого-нибудь из влиятельных родов сестру и пообещать дочерей, когда вырастут. Взять еще 2-3 младших жены. А главное, передать сбор дани им самим, нарочитым мужам древлянского корня. Пусть они собирают со своих властей и весей положенную куницу с дыма, оставляя 1/10. С этого надо начинать торговаться и дойти до каждой пятой, себе, за труды. Тогда сбор дани для старейшин из разорения превратится в способ обогащения. И они сами объяснят своим родовичам, что это необходимо. Сами усмирят строптивых, где ссылкой на мудрость дедов и волю чуров, а где и прямо этим чурам по голове. И тогда киевский князь и его дружина сделается для них не врагом и соперником, против которого они встанут всем родом и племенем, а союзникам и собратам. Эти мысли пришли Местине в голову ни сегодня и ни вчера. Они уже не первый год обсуждали их с Эльгой, коротая в Киеве зимние вечера. Доносили до Ингвара, но ему все было не досуг взяться за дело. Это ведь долго и сложно. Надо уметь говорить с людьми, делать шаг вперед и шаг назад, прогибаться, в чем-то уступать, в чем-то давить, не перепутав, что когда следует делать. Ингвару уже было куда проще раз в год проехать и собрать, пересчитав сперва дымы, а потом принесенные куницы. Бобров, белок и медведей в куны пересчитывал обычно кто-нибудь другой. Кто недоволен, дружина с собой. И уж тем более бесполезно было говорить об этом с отцом, Свенельдом, который правил здесь будто князь и не собирался делиться ни с кем даже каплей своей власти. А теперь, Чем-то подобным будет вынужден заниматься он, Местина. Если, конечно, сумеет сделать вторую часть своего дела, уговорить Ингвара в последний раз уступить древлянскую дань дружине Свенельда и тем дать выигрыш времени, который дороже всех куниц и бобров. Для разговора с побратимом Местина припас еще один довод, который вез в сидельной сумке. Иной раз при мысли об этом обрывалось сердце. А вдруг все так, как сказал Сигги? Если окажется, что Ингвар и впрямь желал Свенельду смерти. Даже Местина терялся, не зная, чего дальше хотеть и к чему стремиться. Долг верности вождю важен, но посягательство на жизнь кровного родича и ему не прощают. Тут уже и боязнь за семью отступает в тень. Сначала родовая честь. Ибо и детям его не нужна жизнь без чести. Посмотреть на его отъезд собралась толпа, будто на купалу. Все жители Свенельгородца и посада, Коростеня со всеми окрестными поселениями. Местина выезжал не хуже иного князя, под стягом, под пение рогов, во главе внушительной дружины, под крики толпы. Казалось, его провожают на войну. Он по-прежнему носил белые одежды печали, выражавшие то, что сам он чувствовал все эти дни. Среди всех этих живых людей, горячо боровшихся за свои выгоды, он был выходцем из Нави. И незачем оглядываться, чтобы в последний раз бросить взгляд на городец. Некому стоять на забороле и махать ему вслед. С ним ехали два десятка собственной дружины, за вычетом тех, кто отправился с Утой и исчез вместе с ней. А еще 6 десятков отцовой дружины во главе со старшими оружниками — Сиги, Эльди, Эльдиарном, Ранобором. Ранобор вернулся, как и свенельдовы отроки. К тому времени Сиги Сакс уже не скрывал своего участия в похищении Уты. Местина ни слова ему не сказал, но запомнил этих людей. И все же, покидая Свенельгородец во главе внушительной дружины, Местина за непринужденно уверенным видом скрывал тяжкое унижение. Сиги и пузатый Элиди ехали по бокам от него, будто телохранители, но на деле считали его своим пленником, строптивым мечом, который им не без труда, но все же удалось укротить и взять в руки. Этим мечом они собирались биться с киевским князем за древлянскую дань. А он был вынужден повиноваться им, в то время как его жена и дети невольно служили им щитом. После уговора с древлянами Сиги снова предложил Местине обменяться с дружиной клятвами. Местина вежливо отказался. «Вам нет нужды в моих клятвах, пока моя семья в ваших руках, а я не очень-то поверю в ваши добрые намерения, пока все они, живые и невредимые, не окажутся снова возле меня. Когда в наших руках окажется дань, возможно, твоя семья вернется». Столь же невозмутимо пообещал Сиги. На этом оба прекратили разговор, ибо знали цену словам. А Местина отчетливо осознал третью часть своей непростой задачи. Договорившись с древлянами о дани и убедив Ингвара еще раз от нее отказаться, он должен будет за год найти способ избавиться от Сиги и его людей. Как бы ни выпали кости судьбы, они здесь лишние. Не для того Свенельд столько лет растил свою дружину, чтобы его сын изыскивал способы ее извести. Но старик вскормил стаю волков, которые повиновались ему одному, а без него стали смертельно опасны. А значит, рано или поздно их ждет участь всякой взорвавшейся волчьей стаи. Не вся дружина была конной, поэтому к берегам Иржи и Малингородцу подошли ближе к вечеру второго дня. «Ведь они здесь?» — Местина указал плетью на вал и чистокол городца. Я хочу увидеть их, пусть издалека, хоть с боевого хода. Я не пойду внутрь. Но пусть хоть кто-то из них мне скажет, что все 6 голов еще сидят на своих плечах, дышат и разговаривают. Сиги Сакс чуть приподнял брови, будто обдумывая законность этой просьбы. Ведь если бы вы обманули меня и с моей семьей, уже все плохо, то едва ли мне стоит биться рядом с вами? Почти небрежно продолжал Местина. Напрасно ты так. — упрекнул Элиди. — Мы ведь хотим, чтобы ты, сын Свенельда, был нашим вождем. И твои дети — его внуки. Если ты так уж не хочешь, у него есть 2 внука. Может, мы найдем вождя в ком-то из них? Нам вовсе незачем его убивать. Вот пусть мой сын и скажет мне, что у его матери и сестер все хорошо. Я буду говорить сначала с ним, а потом с Ингваром. Подойдя к Ирже с северного берега, дружина Сиги решила до утра реку не пересекать. Теперь предстояло выяснить, где Ингвар, сколько с ним людей и каковы его намерения, если удастся. Местина отправил отроков к киевскому стану, поручив передать князю просьбу о встрече на берегу, перед Малингородцом, завтра утром. А сам вместе с Сиги отправился искать Гвездобора, который мог устроить ему другую встречу с женой и детьми. С собой они взяли всего двоих — Ольтура и Регни, которые виделись с Гвездобором не так давно. Подъезжая к Весе, Местина бросил пытливый взгляд на городец. Кто бы знал, что это старое древлянское святилище когда-нибудь станет для него так важно. Вид городца надежд не внушал. Было тихо, не велось ни дымка. Жители Малинской Веси после первого испуга уже вернулись в свои избы и даже отважились выпустить пастись скотину. Ведь эти городцы не предназначены для долгого сидения, там даже воды не достать. Сердце сжалось. Местина не верил, что его близкие там, а Гвездобор уже спешил им навстречу. «Ну, слава богам!» Еще за окраиной Веси он подбежал и схватил за узду коня Сиги. «Пожаловали, наконец! Где же вы были? Я уж не знаю, какому богу молиться!» «Что, обижают вас киевляне?» Сиги наклонился к нему. «Да чтоб их шишимары взяли! Приезжали от князя, забрали свинью. Сказали, в счет дани забирают. Я ему, какая дань? Нет такого уговора, чтобы свиньями дань платить. Вон, 26 дымов у меня, так приготовили, 6 бобров, это 18 кун. Медвежин 3, это 22, да белок, Васи. Погоди!» Местина приподнял свернутую плеть, звякнул колечками в рукояти, чтобы привлечь к себе внимание. «Понимаю тебя. Хватать почти беззащитных детей и женщин и силой удерживать их куда легче, чем стоять перед князем, у которого за спиной целое войско. Я еду за тем, чтобы поговорить с Ингваром. Я позабочусь, чтобы он получил лишь то, что ему законно причитается, и не нанес добрым людям лишних обид». Гвездобор выпустил повод коня Сиги и обернулся к Местине. Теперь он узнал его, поначалу незамеченного, и сообразил. Перед ним сидит на коне муж и отец плененной семьи. «Но прежде чем я повидаюсь с Ингваром, я должен повидаться с моей семьей», продолжал Местина, подтверждая его подозрение. «Мне известно, что они у тебя. Они там?» Он указал плетью на городец. «Ну...» Гвездобор отвел глаза и оглянулся, словно проверяя, не подошла ли ему подмога. Мужики впрямь толпились у крайних изб Веси, но ближе подходить не считали нужным. «Пошли кого-нибудь туда, и пусть моей жене или кому-то из детей позволят выйти на боевой ход, откуда они смогли бы поговорить со мной. Я пойду один, и вам нечего опасаться. Но я должен убедиться, что им не причинили вреда». Гвездобур молчал и не поднимал глаз. В груди Местины разливался холод дурного предчувствия. И одновременно чувство близкого освобождения от всего, что так угнетало его уже много дней. От тревоги, от души, от жизни и связи с землей. Еще мгновение, и он получит право убить на месте сперва Гвездобора, потом Сиги, а потом еще пару-тройку тех, кто решится подойти. И хватит с него всего этого. Дальше — Валгала. «Нету их здесь». Гвездобор наконец поднял на него взгляд. «Как это нету?» Еще почти спокойно отозвался Сиги Сакс, но голос его чуть дрогнул. Местина быстро взглянул на него, одновременно слушая боярина и наблюдая за оружником. «А вот так!» Вымолвив самое страшное, Гвездобор от отчаяния осмелел и даже приосанился. «Увезли их в место надежное. Никому до них не добраться. Сторожат их верные люди, а чуть без меня за ними придут, велено переколотить всех, бабу, девок и детищ, как поросят». «Что ты сказал, пес?» Сиги спрыгнул с коня с ловкостью, удивительной для его погрузневшего тела, и мгновенно схватил Гвездобора за грудки. «Увезли?» Он стряхнул боярина. Мужики придвинулись шага на два поближе, но все еще не вмешивались. «Куда увезли? Отвечай, ёрш твою мать!» «Не скажу». Гвездобор опомнился и оторвал от себя его руки. «Сам ты пес. Вот подавись теперь. Хоть сам себя сгрызи. Наши это пленники, и тебе их не видать. Как нам нужно, так и сделаем с ними. А ты хоть 3 года ищи, не сыщешь». «Да ведь мы... Без нас бы ты их в глаза не увидел. А теперь ты в глаза не увидишь. У нас вон, под околицей, княжье войско стоит, не у тебя. Нам себя оборонять надо, а не вас». Сиги Сакс коротко замахнулся и ударил его в лицо. Гвездобор, хоть и сам был не бледного сложения, покачнулся и едва не упал. Сиги вскочил на коня и умчался назад к дружине. «Куда ты девал ее?» Ольтур бросился к Гвездобору, но к тому уже бежали мужики. «Как ты посмел? Куда ты ее увез?» «Поздно плакать по шапке, потеряв голову», — усмехнулся Местина. Он понял, что произошло, и ему стало почти весело. Подбежавшие мужики встали перед ними стеной, отгораживая своего старейшину. Гвездобор утирал рукавом кровь из носа. Рука у Сиги Сакса была тяжелая. Но если бы Гвездобор знал то, что знал Местина, то понял бы, что отделался почти даром. «Не спрашивай, где девушка», — продолжал Местина, обращаясь к Ольтуру, будто не замечая мрачных лиц и топоров в опущенных руках. «Ты ведь предал ее, и для твоего же блага вам лучше никогда не встречаться больше в этой жизни». «Я ее не предавал». «А что же ты сделал? Ты ведь был среди тех, кто отдал их всех в руки этих добрых людей», — Местина указал на Малинцев. «Они поклялись, что ничего им не сделают?» Ольтур опустил глаза. «И Сиги обещал. Может быть. Я не буду давать тебе ложных обещаний. Мою сестру ты не получишь, даже если спасешь ее от змея Горыныча», — холодно сказал Местина. «Ну так что ж, добрые люди?» Уже другим весьма дружелюбным голосом обратился он к Малинцам. «Вы так храбро напали на мою семью, поскольку вас заверили, что оружники не окажут сопротивления, так?» Мужики молчали. Гвездобор лишь бросил на него хмурый взгляд, но в нем Местина отчетливо прочел «да». «А теперь ты, выходит, провел их». В голосе Местины слышалось восхищение такой ловкостью и утянул дорогую добычу у них из-под носа. Гвездобор снова не ответил, но в бороде его мелькнула горделивая ухмылка, будто белка в гуще ветвей. «Это правильно», — одобрил Местина и бодрым голосом добавил. «Я думаю, мы с тобой договоримся». Будто порося на ужин себе торговал. Глаза его смотрели на Гвездобора с явным дружелюбием, но это чувство было как тонкая пленка льда, прикрывающая холодные глубины. Сам Местина чувствовал себя идущим по такой пленке, и один неверный шаг мог погубить все. «Эй!» — крикнул какой-то отрок из Малинских. «Глянь, едут!» Все обернулись. С юга приближался десяток всадников. И в том, что впереди, Местина с одного взгляда узнал невысокую коренастую фигуру своего побратима, светлого князя Киевского, Ингвара. Игровец они увидели еще издалека. К тому времени Хадима уже столько водил их кругами меж одинаковых чахлых сосняков, кустарников, ручьев, заросших осокой, маховых полян с влажно-блестящими промоинами между кочек. Все устали и стомились, проголодались и хотели прийти хоть куда-нибудь. И вот он показался, холм с плоской вершиной. Вокруг заколыхались заросли, на вершине виднелся вал, но совсем невысокий лишь по пояс. Ни следов чистокола, ни даже идола. На площадке могли поместиться человек 50. «Вот он, игровец», — Хадима показал посохом. «А вон там жить будете». Ута повернулась, куда он показывал, и с облегчением увидела среди зарослей у подножия две избушки. На самом холме не было даже общин. Ни малейшего следа людского присутствия, кроме вала, но и тот так оплыл, что следов прикосновения человеческой руки на нем было не разглядеть. Оттого холм не выделялся среди окружающей дикости, а сливался с ней, будто сердце самого болота. Легче легкого было представить пляшущих на нем навок, круг из невесомых белых фигурок с развивающимися зелеными волосами. «Жили здесь наши волхвы», — говорил Хадима, подводя пленников к избушке. «Дед да баба. Дед давно уж помер. 10 лет, а баба недавно и году не будет. Так что изба у нее хорошая». Со скрипом отворилась дверь. Начал накрапывать дождь, и Ута подтолкнула детей под крышу. В избе было холоднее, чем снаружи, и пахло затхлостью. Покосившийся стол, две лавки, жернова, ступа с пестом. Заволок на оконце треснула. Печь-каменка в углу, возле нее 3 самолепных горшка. Было так холодно, сыро, неприютно, что новые жильцы столпились в середине, не решаясь даже присесть, и озирались с недоверчивым видом. «Это вот здесь им жить?» «Сейчас растопим», — пообещал Хадима. «Ступай, большичка, за дровами». Старший его сын сбросил котомку и ушел. Вскоре неподалеку в лесу раздался стук топора. «А где ее похоронили?» — спросила Ута о покойной бабке. «Я думаю, нужно чем-то угостить ее, чтобы она не гневалась. Мы ведь заняли ее жилье. Не хочу, чтобы она пугала моих детей». «Знаем, оки ее похоронили. Куда таких еще?» «И не бойся. Ящер назад никого не выпускает. Покуда, вот вам припас». Хадима опустил на лавку свою котомку. «А там парни на лов сходят, добудут чего-нибудь. Может, жито пришлю еще. Ну, обживайтесь, а я пойду, мне до темна успеть хоть на дорогу бы выйти». «Постой!» Ута сняла с шеи Светанки ожерелье из 5 бусин глазков, вложила в руку Хадиме. «Это твои дочки на свадьбу». «Благодарим». Хадима невозмутимо сунула ожерелье за пазуху. «Обрадуется». «Еще бы не обрадоваться. Ему ведь подарили 5 куниц». Ута понимала, что они сейчас целиком зависят от этого человека, и его дружба нужна им куда больше, чем все на свете узорочья. Хадима с 2 старшими сыновьями ушел снова в болото. 3 младших остались сторожить пленниц. Звали парней Хадыка, Богатка и Хадишка. Видно, отразилась сложная игра с наследственными именами. Но так бывает во многих родах. На пленниц парни от 15 до 20 лет возрастом посматривали с любопытством, но без злобы. В тот же вечер младший Хадишка поставил где-то на ручьях 2 ловушек и утром приволок 2 бобров. Это была удача. Шкуры парни сняли и унесли чистить, а тушки Ута разделала, часть повесила коптить, часть потушила на печи в большом горшке. Из хвостов сварила похлебку с пшеном и репой, что оставил Хадима. Так что голод пленникам не грозил, а братья радовались прибытку. 1 бобер — это 2 куницы. Потянулись одинаковые дни. Братья Хадимовичи по очереди ходили на лов и на рыбалку. 1 уходит, 2 сторожат. Но бегство пленников они не сильно опасались. Куда в чужих незнакомых болотах уйдет женщина с 4 детьми? Сами Хадимовичи, по их признаниям, не знали дороги отсюда в родную весь. «Да и страшно ходить-то», — говорили они. «Наткнешься еще на что?» «На что?» — приставали Соколина и Светана. «На навык». «Да ладно бы на навык, а не навки, если подойти умеючи. Вот у нас 1 парень был», — оживился старший Хадыка. «Ну, не у нас, а в другой весе там, в Коростеличах». Он махнул рукой куда-то на полуночь. Ходил он раз по лесу, телушку искал. Вдруг видит озеро, а в нем навки плещутся. Он присел за куст, высмотрел, которая из них самая красивая, подполз потихонечку, да и схватил ее платок. «У них есть платки?» — удивилась Светанка. «Они же голые ходят». «Ну, не всегда», — поморщился рассказчик. «У них есть платки какие-то. Я сам не видал, не знаю, а говорят, что есть». «Это были крылья лебедины», — поправила Держанка, весьма сведущая в преданиях старины. «Никакие не крылья. Навки не летают, они в болоте живут. У баб лен воруют и себе ткут платки и сорочки». «Но украсть надо сорочку». «Не знаю, где сорочку, а у нас украсть надо платок». «Ну так что дальше?» — прервала их спор нетерпеливая Соколина. «Ну, он изловчился и утянул тот платок. Все вышли из озера, взяли свои платки, а одна глядит туда-сюда. Нету». Заприметила парня, прибежала и давай просить. «Отдай, отдай». А он говорит: «Отдам, если замуж за меня пойдешь». Она и пошла, куда деваться. Пришли в избу к нему, стали жить. А потом как-то уж через год он опять в лес ушел, а навка и говорит его матери: «Отдай, мол, мне платок, а то на люди стыдно выйти». Та и отдала. А навка накинула платок, да и вон, только и видели. Ничего неожиданного в этом повествовании не было даже для Витяшки, но слушали с любопытством. А чем еще заняться? Ни прясть, ни шить. Только за горшком следить, где долго-долго томится на углях бобрятина с грибами или рыба. Однажды Соколина и Светанка уговорили парней показать им навье око. Близко было не подойти. Слишком мокро. Чуть в стороне от Игровца среди болотины лежало озерцо, шириной лишь с полизбы, покрытое ряской. Сейчас на ней золотились несколько листьев с чахлых берез, будто слезы солнца. «Вон там», — показал хмурый Хадишка. «Туда. Там дна нет вовсе, говорят. Как девка прыгнет, сразу к ящеру». Девушки молча смотрели, крепко держась за руки. На болоте не веяло человеческим духом, и все же оно было полно своей невидимой, неуловимой жизни, той, что дышала промозглым холодом. День за днем его влажная стылость вытягивала жизненное тепло. Так что пленницы мерзли даже в избе возле печи. Казалось, навье око зовет, манит к себе. «Помывает», как сказал Хадима. И чем дольше они жили здесь, тем более живым казался им сам Игровец. Совершенно пустой он, тем не менее, был полон потаенной силы. Постройки и даже идолы ему бы только помешали. Ута в жизни повидала несколько княжеских капищ. В родных краях под Плесковым, где на холме над речкой промежицы стояло святилище с каменными изваяниями Перуна, с мечом и молнией в руках, ногами попирающего змея, и дождь бога с крестообразным знаком солнца на груди. В Киеве на Святой горе, где выстроились полукругом хранители земли и неба, да и в Коростине тоже, где была своя святая гора и свои изваяния тех же богов. Но здесь другое дело. И не в том, что наигравцы приносили жертвы еще иные давно ушедшие племена. Божество игравца не нуждалось в идолах. Оно лежало вокруг и взирало на посвященные ему торжества тысячами очей, в которых блестела болотная вода. Оно отвечало глухими стонами и завываниями из-под влажной земли, и ему не нужно было иного жертвенника, кроме Навьего ока. Люди приходили сюда, чтобы прикоснуться к нему, взглянуть в эти жуткие холодные глаза и поднести дар, купив милость подземных богов. По вечерам, как начинало темнеть, Ута загоняла детей в избу. Ей самой жутко было смотреть на вершину игравца. Стоило приглядеться, и даже днем начинал мерещиться круг из невесомых пляшущих фигурок. Невольно она хваталась за гребень на поясе, но потом выпускала его. Если бы от ее бед можно было откупиться гребнем, отдала бы самый дорогой, резной, тонкой греческой работы из белой, чуть желтоватой кости, что лежит в киевской укладке под железным замком. Но и этой платы мало, чтобы вывести их из болота, бескрайнего и бездорожного.